Глава 126. Гарсия проделал путь от исследовательского отдела до Холмби-Хиллз меньше, чем за 20 минут. Они не были уверены, что им удастся найти, но им надо было снова поговорить с ним. Как и Джеймс Рид, он тоже врал относительно своего давнего знакомства с жертвами. Дом они нашли без особого труда. С белым фасадом — двухэтажная усадьба в стиле, присущем кинозвездам на бульваре Беверли-Глен. Дом был погружен в темноту, но ухоженный передний двор был освещен, как и рождественские украшения на треугольных рождественских елках, обрамлявших вход. Переступая через две ступеньки, они поднялись по длинной каменной лестнице. Дверной звонок не работал, и после минуты настойчивого стука в дверь Хантер перемахнул через небольшую живую изгородь слева от двери и вгляделся в два больших окна. Они были закрыты, и опущенные портьеры не позволяли увидеть, что делается внутри. «Давай попробуем через гараж», — сказал Хантер, сбегая по ступенькам к гаражу на две машины справа от дома. Он тоже был закрыт, как и деревянная дверь справа от гаража, которая, без сомнения, вела на задний двор дома, хотя ее висячий замок выглядел весьма ненадежным. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил Гарсия, когда Хантер, отступив на шаг назад, силой врезал правым плечом в дверь. «Обеспечиваю хороший обзор», — деловито сказал он, минуя выломанный косяк. «Ты идешь? «Ты что, с ума сошел?» — откликнулся Гарсия, ускоряя шаги, чтобы догнать Хантера. Задний двор дома производил внушительное впечатление. Центральную часть его занимал овальный бассейн с подводной подсветкой. Слева тянулся просторный пляж и приподнятая над землей прогулочная набережная, а за ними — большой участок для приготовления барбекю, окруженный изящно подстриженной живой изгородью. От теннисного корта на несколько ярдов спускался ухоженный газон. В доме не было никакого освещения. Хантер попытался сдвинуть двойные стеклянные двери, которые вели в гостиную, но они были закрыты. Он приложил ковшиком руки к стеклу и попытался рассмотреть, что там внутри. Все было спокойным и безжизненным. Стянув свою куртку, Хантер обмотал ею правую руку. «Эй!» — Гарсия предостерегающе поднял правую руку. «Чем мы тут занимаемся, Роберт?» «Я должен заглянуть внутрь». «Зачем? Может, это вовсе не наш персонаж? У нас масса причин сомневаться в Джеймсе Риде. Столько же, сколько и в этом». «Ты видел, как преобразились оба изображения?» — спокойно ответил Хантер. «Совпадения тут быть не может. История имеет более глубокие корни, как и убийство, я думаю». «Звучит красиво, но входить в дом путем взлома — это не решение. У нас есть причина стучаться в его дверь, Карлос». «Мы не стучимся. Мы выламываем эту чёртову дверь, а это незаконно». Он смотрел на Хантера, словно не узнавая его. «Если даже он наш персонаж, любой законник потопит это дело, потому что мы облажались и не следовали законному порядку, Роберт. Этого ты хочешь? Сделав это, мы, можно сказать, вручим этому типу пропуск на выход из тюрьмы». Хантер посмотрел на часы. «Я понимаю, Карлос. В обычных обстоятельствах я бы сам произнес такую речь, но сейчас у меня нет времени. Молли пропала, киллер преследует ее, и она считает, что сегодня вечером он настигнет ее. И поэтому лишнего времени у меня нет». Он в упор посмотрел на партнера. «Я обещал, что с ней ничего не случится. Мы вышли на след. У меня нет времени следовать законным процедурам и вести тайную слежку. В таком случае она погибнет. И офис окружного прокурора ни в коем случае не даст нам ордера на обыск даже этого мусорного ящика». Он помолчал и силой набрал в грудь воздуха. «Возвращайся в Паркер-центр. Я буду отрицать, что ты знал о моих действиях». «Что? Ты сам сказал, что все может оказаться ошибкой. Я не хочу втягивать тебя в эту историю. Тебе надо думать о своей жене, Карлос. Ты не можешь вляпаться в историю, а я могу.